солнечные, лунные и звездные ванны. Древние восточные учения говорят о том, что для развития совершенного зрения, а также для оздоровления глаз, гораздо полезнее смотреть на солнце, луну и звезды, чем на горизонт. Эксперименты, проведенные Бейтсом, Гельмгольцем и другими медиками, подтверждают, что рассматривание светящихся объектов повышает тонус глаз. Солнечный свет нельзя сравнить ни с каким другим светом. Солнечные лучи оживляют зрение, улучшают циркуляцию крови, обладают антибактериальным действием. Многие упражнения йоги для оздоровления глаз выполняются под открытым небом, в положении лицом к солнцу. В йоге есть упражнение по фиксации взгляда на солнце. При выполнении этого упражнения йоги смотрят на солнце, не закрытое облаками, широко открытыми, при этом не напряженными, а расслабленными глазами, то открывая, то прикрывая их, до тех пор, пока не потекут слезы. Йога рекомендует выполнять это упражнение на восходе или на закате. Люди с больными глазами должны расположиться так, чтобы смотреть в направлении солнца, но не на само солнце. Со временем можно научиться смотреть непосредственно на солнце, без неудобств и слез. Но никогда не следует смотреть на солнце в полдень, так как это опасно для глаз. Оптимальное время для солнечных ванн – с 7 до 8 часов утра или с 5 до 6 часов вечера. Созерцать солнце нужно начинать постепенно, начиная с 1-2 минут и до 10 минут в качестве предела. Это поможет улучшить зрение. В Европе таким способом успешно лечат такие заболевания, как конъюнктивиты, трахомы, астигматизм, близорукость и дальнозоркость. Однако я не могу рекомендовать читателю йоговские приемы прямого контакта глаз с солнечным светом. По моему мнению, прямой контакт с солнцем может нанести значительный вред глазам. Можно только рекомендовать смотреть в течение нескольких секунд, а в дальнейшем нескольких минут, на закатное или восходящее солнце. Начинать такие процедуры лучше стоя в тени. Нельзя смотреть на солнце долго не мигая. Глаза нужно то открывать, то закрывать. Главное правило – глазам должно быть приятно. При малейшем дискомфорте процедуру необходимо прекратить и закрыть глаза. В любом случае начинать такие процедуры необходимо с нескольких секунд, очень медленно и постепенно, увеличивая время фиксации взгляда на светящемся объекте. Максимальное время процедуры – 5 минут. Если вы решите освоить йоговские приемы для тренировки глаз, не забывайте о том, что это самые настоящие йоговские упражнения, только тренируются в этом случае глаза, а не тело. Во всем остальном та же степень сложности. Далеко не каждый человек в состоянии принять позу лотоса, к примеру, и находиться в ней без движения определенное время. Для этого требуется длительная подготовка. Упражнения для прямого контакта глаз с солнцем столь же сложные, и к их выполнению нужно специально готовиться и подходить постепенно. Люди со слабыми глазами должны начинать смотреть не на солнце, а в направлении солнца, пока не смогут глядеть в этом направлении без дискомфорта или боли. Целители восточной медицины утверждают, что при регулярном приеме солнечных ванн зрение значительно улучшается. Человек начинает отчетливо различать даже мельчайшие детали. Многие наши современники подтверждают это сегодня на собственном примере. Созерцание солнца следует практиковать с большой долей осторожности. А вот созерцание ночных небесных светил, безусловно, полезно каждому из нас. Усталость глаз от дневной работы хорошо снимается созерцанием луны и звезд, находящихся под углом 45 градусов от линии горизонта. В отличие от солнечных, лунные и звездные ванны абсолютно безопасны. Их практикуют ночью, фиксируя взгляд на Луне или какой-нибудь из звезд.